Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Ферсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова. «Где сам?» – спрашивает приказчика. «В пещере с покупателем». Трактир «Балаклава» состоял из двух низких полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры – правая и левая. Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки. Каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов, с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями. По другую сторону площади, в узком переулке за лоскутной гостиницей, существовал низок, трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие, да заседали 2-3 самых важных облаката от Иверской. К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было народное юридическое бюро. За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошение приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича посещал здесь знаменитый адвокат Федор Никитич Плевака. Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенной охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской трамбле и огромного солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью. Многие десятки лет над крыльцом его, не подъездом, как в соседних домах, а деревянным самым захолустным крыльцом с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами, тускнела вывесочка «Трактир Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке с бородой-лопатой. Великим постом Щербаки переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на Великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены. Милославский, Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильев, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости малого театра. Бывали и драматурги, и писатели того времени – Островский, Чаев, Тарновский. Завсегдатаями Щербаков были и братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди, о которых ходили стихи. И один из этих братьев был по имени Иван, по фамилии Кондратьев, по прозванию Атаман. Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья обычно к концу Великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу. Трактир этот славился растягаями с мясом. Растягай во всю тарелку толщиной пальцев 3 стоит 15 копеек, и к нему за ту же цену подавалась тарелка бульона. И когда к концу поста у актеров истекали средства, они питались только такими растягаями.